Глава 7. Уж как генералу не понравилась эта последняя новость. Так не пришлась по душе, что он сразу собрался и от своего помощника ушел, думая о всяком недобром. Ничего, правда, ему известно не было. Порох? Да какой там порох? Болтовня глупых селян, которые увидали у незнакомых людей незнакомые бочки. Впрочем, пороховые бочки и вправду отличались от прочих других, и люди, снимавшие склады... Что за люди? Может, купцы, а может, ремесленники. Кто их знает, может, все это домыслы. А если нет? В общем, к себе домой генерал не поехал, а сразу направился в казармы, и там приказал разбудить ротмистра Юнгера, командира приданных ему кавалеристов, так как тот проживал со своими подчиненными, чтобы не тратиться на квартиру. Юнгер, еще не проснувшись, тряс с просонья своими усами и, как положено кавалеристу, все порывался седлать коней. Но генерал привел его в чувство и объяснил, что ему надобно. «Нужен мне из ваших людей самый толковый сержант». «Да у меня все три сержанта не дураки, мне подстать будут», — заверил его ротмистр. Роха, дежуривший в эту ночь, явился узнать, что происходит, а пришедший немолодой сержант-кавалерист вошел и представился. «Сержант Манфред». «Думаю, что разъездное дело тебе знакомо, сержант Манфред», — произнес генерал. «Ну а как же без этого? Я, почитай, 30 лет в кавалерии», — отвечал ему сержант. «Вот и прекрасно», — продолжал Волков. «Северные ворота, ведущие к пристаням, открываются за 2 часа до утренни. Вот я и хочу, чтобы ты к открытию ворот был там с 5 людьми». «Ясно, господин генерал. Буду, раз надо». «А что дальше?» «А дальше переберешься на тот берег реки и поедешь в разъезд». «Угу», — кивал сержант. «К утру быть у ворот, выехать из города, перебраться на тот берег и провести рекогносцировку». «Да», — согласился генерал. «Все верно». «Как далеко отходить от лагеря, то есть города?» «Верст на 10», — отвечал Волков. «И пройдись вдоль реки». «Кого ищем, прежде чем уйти?» — спросил сержант. «Обозы. Обозы», — задумчиво отвечает Волков, — «и добрых людей с ними. Хотя могут они быть и без доспеха, и при легком оружии». Когда сержант ушел, Роха спросил у генерала. «А что мы затеваем-то?» «Мы?» «Ничего», — отвечал ему генерал, — «все так же задумчиво». «А зачем тогда разъезд?» — не отстает полковник. «Да еще и на нашей территории». «За рекой ведь земля герцога!» «Слухи, Игнасио, слухи. Я пока и сам ничего толком не знаю», — отвечал Волков, вставая и собираясь уходить. «Так что за слухи-то? Ну, расскажи!» Роха не собирался его отпускать, пока он ему не расскажет, что происходит. «Купчишки говорят, что неторгового вида люди на том берегу снимают сухие склады. Складывают в них упряжь и прочее, а еще бочки. На пивные не похожие». «А что за люди-то, каковы? Еретики или наши?» — продолжает донимать генерала старый приятель. «Вот ты дурень, Игнасио!» — ухмыляется Волков. «Коли я знал бы, стал бы посылать разъезд. Сам не знаю, говорю же, слухи то, слухи». Не хотел он пока ничего говорить даже таким проверенным своим боевым товарищам, как Роха или Брюнхвальд. Но если горожане для Вандерпильса заранее по зиме начали прятать в округе снаряжение и провиант, то появится здесь этот еретик намного раньше мая. Если подготовит магазины, то с малым обозом придет сюда он уже по весенней распутице. И Волков ни секунды не сомневался, что горожане ему сразу откроют ворота. 600 людей имел генерал в своем распоряжении. Всего 600. У него просто не хватит сил, чтобы контролировать весь периметр стен и все многочисленные городские ворота, даже если он прогонит местных от всех ворот в городе и расставит там свои части. Когда колонны еретиков просто появятся под стенами и у ворот, местным надобно будет собрать всего 300 в кулак в неожиданном месте. И пусть это будут бюргеры, но их будет 300 против нескольких десятков его людей. Воевать с врагом, который и внутри, и снаружи, Поди попробуй. Так что местные без труда пробьются к воротам, и все. Вандерпильс входит в город, да хоть с 3000 солдат, и устраивает его людям бойню. Генерал после подобных размышлений уже не был уверен, что ему удастся после такого собрать и вывести из города своих людей. Одно дело вояки-бюргеры, с местными офицерами, занявшие свои должности по семейному родству или за деньги. И совсем другое — это закаленные в боях фанатики и еретики с опытными командирами и победоносным маршалом. Коли обстоятельства сложатся подобным образом, тут и самому неплохо будет ноги унести. На улице шел холодный дождь, а дома был теплый камин и перины, но даже согревшись после таких мыслей, генерал не сразу заснул. Так как заснул он уже глубокой ночью, то проснулся, когда уже давно рассвело. «Гюнтер, колокола к заутренне звонили?» «Давно, господин», — отвечал слуга, раскладывая его чистую одежду на стул и на кровать. «И никто меня не спрашивал?» — говорит барон и чуть-чуть морщится, потягиваясь и вставая босыми ногами на холодный пол. «Никто, господин». «Впрочем, а кто его должен спрашивать?» «Сержант Манфред и не должен так рано вернуться, но с текущими делами в казарме там и Брюнхвальд с Дорфусом разберутся». «Прикажете подавать завтрак?» — спрашивает слуга, когда барон заканчивает умывание. «Да, подавай». Он в это утро немного съел. Томас и Гюнтер переглядывались, уж не заболел ли господин. Молоко с медом, половину свежайшей, сдобной и сладкой булки, которую он так любил, и кофе. И все. Ни к колбасе, ни к сыру, ни к окороку барон не притронулся. А ему и вправду не до еды было, он был сосредоточен, вернее, даже напряжен. И это напряжение было заметно слугам. Слуги научились его распознавать так же хорошо, как и его женщины. И когда он заметил их внимание, ему пришлось сделать вид, что он расслаблен. Просто не желает в это утро много есть. Генерал не хотел, чтобы его напряжение заметили еще и его оруженосцы, младшие офицеры и сержанты из охраны. И посему, позавтракав самым благодушным видом, он сказал Хенрику. «День промозглый. Думаю, посетить купальни, погреться. Какая из купалин отсюда поближе?» «Так дальше по этой улице, в конце ее, есть купальня», — напомнил оруженосец, удивляясь тому, что генерал ее сам не вспомнил. «Судя по зданию, она очень неплоха. Туда каждое утро 3 воза дров привозят. Думаю, там место знатное». «Нет», — не соглашается генерал. «Это улица еретиков, и в той купальне, думаю, как раз они и моются. Негоже мне, божьему рыцарю, плескаться в одной лохане с безбожниками». Но дело было не только в его рыцарском статусе. Главное, он опасался, что кто-то из местных еретиков, раздосадованный его присутствием, затеет ссору. А теперь он этого боялся еще больше, чем до вчерашней ночи. Тем не менее, ему нужно было демонстрировать своим людям, а также и тем местным, кто за ним следил, полное свое спокойствие, и поэтому он продолжил. Через 2 улицы отсюда, кажется, у большой церкви тоже была купальня. «А, точно», — вспомнил Хенрик. «У того большого и нового храма почти напротив была хорошая купальня». «Да, так и есть». «Тот храм наш, а значит, и в той купальне должны мыться истинные верующие. Туда-то мы и поедем». Он все еще волновался, ведь приехать в заведение с 8 людьми, когда горожане твоих людей и особенно тебя не жалуют, и за спиной обзывают халуями герцога, было небезопасно. Но в купальне их встретили, если и не радушно, то вполне себе спокойно. Может, от того, что там в этот час было немноголюдно. В общем, обслуживали их не хуже, чем других. Вода в лоханях была чиста, а в общем бассейне тепла. Вот только вино было так себе, а цену за него просили как за хорошее. Но Волков был рад и этому, платил без разговоров, лишь бы не было никакой распри с местными. А как время перевалило за полдень, велел фон Флюгену ехать в казармы и узнать, не вернулся ли из разъезда сержант Манфред. Он уже готов был ехать обедать, когда молодой его оруженосец приехал обратно и сообщил, что сержанта еще не было. 6 часов Манфред был в разъезде. Видно, ездил далеко. Впрочем, нужно было еще подождать. И тогда, так как повар в купальне не пришелся ему, решил он пообедать в другом месте. И не стал стесняться, а отправился в заведение «Дубовые столы», в котором обедал с бургомистром Циммерманом, где распорядитель Рудольф был рад ему, как старому знакомому. «Прошу вас, прошу, господин генерал», — говорил он, показывая барону небольшой стол в уютном и светлом углу. «Один будете обедать?» «С человеком», — отвечал барон, думая, что одному ему будет скучно, и намереваясь пригласить за стол Хенрика. «Зайца в кувшине, говяжью вырезку с розмарином, свиную голову с капустой, баранью лопатку или, может быть, еще чего пожелаете, рыбки, уточку жирненькую». Волков слышал из сказанного едва половину, так как все время думал о сержанте-кавалеристе и посему спросил. «А что будет быстрее всего?» «Конечно, вырезка, и 15 минут не пройдет, как будет готово. Наш повар знает толк в говядине, вы будете довольны». «Вот и прекрасно, и вина несите, хорошего». Действительно, не прошло и 15 минут, как на стол ему лакеи поставили блюдо с отличной вырезкой. Но генерал, хоть уже и был изрядно голоден, сначала звал к себе фон Флюгена и снова отправил его в казармы с тем же вопросом, не приехал ли сержант Манфред. Фон Флюген даже побурчал немного о том, что гоняют его напрасно, мол, и 1,5 часа не прошло, как он вернулся с ответом. Но барон был неумолим. «Езжайте». Пока он обедал, молодой оруженосец вернулся и повторил. Сержант Манфред еще с задания не вернулся. После чего и хорошее вино генералу разонравилось. Он позвал лакея и рассчитался. А в казармах все было спокойно, обычная гарнизонная жизнь, безделье и обжорство. Конечно, будь город его, он бы давно разогнал солдат по караулам, на заготовку дров, на правку стен и рвов, но кто же ему позволил бы тут командовать? Посему солдаты были рады лениться и обжираться за неплохое жалование, находясь, по сути, на зимних квартирах. Волков же, поговорив немного с Брюнхвальдом и заглянув в карту, которую Дорфус почти уже закончил, сел за один из свободных столов, всем своим видом показывая, что сейчас он ни с кем общаться не намерен. Но просидел он так недолго, едва ему один из кашеваров принес кружку с пивом, как тут же пришел дежурный офицер и сообщил, что его желает видеть какой-то человек. Если бы то был сержант-кавалерист. «Что за человек? Горожанин? Мальчишка?» — уточнил генерал. «Нет, господин генерал, мужик из ближайшего села», — отвечал ему офицер. «Но спрашивает только вас». «Мужик? И только меня?» — удивился барон. «Хорошо, зовите». К нему привели человека, который и вправду не походил на местного бюргера. Немолодой крестьянин поклонился ему низко и спросил сразу. «Так вы и есть генерал?» «Я и есть, а что тебе угодно, друг мой?» — ласково спросил Волков. А мужик ему и отвечает. «Человек, что меня к вам прислал, сказал, что вы мне 0,5 талера дадите». «С чего бы мне тебе давать 0,5 талера?» — усмехнулся барон. Но мужик настаивал. «А человек, что меня просил вас найти, сказал, что дадите», — говорил «обязательно даст». «И что же это за человек тебя просил?» Теперь Волков начинает понимать, что это все неспроста. Он становится серьезным и угадывает. «А того человека зовут Манфред, он из солдатиков ваших». Но тут уже рука генерала сама потянулась к кошелю. Он находит нужную монету и протягивает ее мужику. А тот с поклоном берет и говорит, чуть улыбаясь, своему счастью. «Благодарствуйте». «Говори», — сразу требует барон, — «что тебе велел передать этот мой солдатик Манфред?»